Отдохнув, он стал продолжать. Но было ему, видимо, тяжело. Он был измучен, оскорблен и потрясен нравственно. К тому же прокурор теперь уже точно нарочно стал поминутно раздражать его прицепкой к мелочам. Митя с мучением продолжал далее. Но тотчас же остановил его опять уже Николай Парфенович. Каким же образом могли вы вбежать к служанке Федосье Марковне, имея столь окровавленные руки и, как оказалось потом, лицо? Да я вовсе тогда и не заметил, что я в крови. Это неправдоподобно. Это так бывает, переглянулся прокурор с Николаем Парфеновичем. Именно не заметил. Это вы прекрасно, прокурор, одобрил друг и Митя. Теперь встречается один вопросик. Не можете ли вы сообщить, чрезвычайно мягко начал Николай Парфенович, откуда вы взяли вдруг столько денег, тогда как из дела оказывается по расчету времени даже, что вы не заходили домой? Прокурор немножко поморщился от вопроса, поставленного так ребром, но не прервал Николай Парфенович. «Нет». «Не заходил домой», — ответил Митя, по-видимому, очень спокойно, но глядя в землю. «Поймите, господин Карамазов, что нам это, знаете, существенно необходимо», — тихо и смиренно проговорил Николай Парфенович. «Понимаю, а все-таки не скажу». Ввязался и прокурор, и опять напомнил, что допрашиваемый, конечно, может не отвечать на вопросы, если считает для себя это выгоднейшим и так далее. Но в видах того, какой ущерб подозреваемый может сам нанести себе своим умолчанием, и особенно ввиду вопросов такой важности, которые и так далее, господа, и так далее, довольно слышал эту рацею и прежде. Сам понимаю, какой важности дело, и что тут самый существенный пункт, а все-таки не скажу. Ведь нам что-с? Это ведь не наше дело, а ваше. Сами себе повредите, нервно заметил Николай Парфенович. Видите, господа, шутки в сторону, вскинулся глазами Митя и твердо посмотрел на них обоих. Я с самого начала уже предчувствовал, что мы на этом пункте сшибемся лбами. Но вначале, когда я давеча начал показывать, все это было в дальнейшем тумане, все плавало. Я даже был так прост, что начал с предложения взаимного между нами доверия. Теперь сам вижу, что доверия этого и быть не могло, потому что все же мы бы пришли к этому проклятому забору. Ну вот и пришли. Нельзя и кончено. Впрочем, я ведь вас не виню. Нельзя же и вам мне верить на слово. Я ведь это понимаю. Он мрачно замолчал. А не могли бы вы, не нарушая нисколько вашей решимости, умолчать о главнейшем, не могли бы вы в то же время дать нам хоть малейший намек на то, какие именно столь сильные мотивы могли бы привести вас к умолчанию в столь опасный для вас момент настоящих показаний? Митя грустно и как-то задумчиво усмехнулся. «Я гораздо добрее, чем вы думаете, господа. Я вам сообщу, почему, и дам этот намек, хотя вы того и не стоите. Потому, господа, умалчиваю, что тут для меня позор». В ответе на вопрос, откуда взял эти деньги, заключен для меня такой позор, с которым не могли бы сравниться даже и убийство, и ограбление отца, если бы я его убил и ограбил. Вот почему не могу говорить. От позора не могу. Что вы это, господа? Записывать хотите? Да, мы запишем, пролепетал Николай Парфенович. Вам бы не следовало это записывать про позор-то. Это я вам по доброте только души показал, а мог бы и не показывать. Я вам, так сказать, подарил, а вы сейчас лыко в строку. Но пишите, пишите, что хотите, презрительно и брезгливо заключил он. Не боюсь я вас и горжусь пред вами. А не скажете ли вы, какого бы рода этот позор, пролепетал было Николай Парфенович. Прокурор ужасно наморщился. Не-не-не, кончено, не трудитесь. Да и не стоит мараться. Уж и так об вас заморался. Не стоите вы, не вы и никто. Довольно, господа. Обрывай! Теперь же, сказал следователь Николай Парфенович, позвольте обратиться к вам с просьбою выложить сюда на стол все ваши вещи, находящиеся при вас, а главное, все деньги, какие только теперь имеете. Деньги, господа, извольте, понимаю, что надо. Ну, вот они, мои деньги. Вот, считайте, берите. Все, кажется. Он вынул все из карманов, даже мелочь. 2 двугривенных вытащил из бокового жилетного кармана. Сосчитали деньги, оказалось 836 рублей 40 копеек. И это все? Спросил следователь. Все. С этими 800 было, стало быть, всего у вас первоначально около 1500. Стало быть. Как же все утверждают, что было гораздо более? Пусть утверждают. Да и вы сами утверждали. Я сам утверждал. Мы еще проверим все это свидетельствами еще не спрошенных других лиц. О деньгах ваших не беспокойтесь. Они сохранятся где следует и окажутся к вашим услугам по окончании всего начавшегося. Если окажется, или, так сказать, докажется, что вы имеете на них неоспоримое право. Ну-с, а теперь... Николай Парфенович вдруг встал и твердо объявил Мите, что принужден и должен учинить самый подробный и точнейший осмотр как платья вашего, так и всего. Извольте, господа, все карманы выверну, если хотите. И он действительно принялся было вывертывать карманы. Необходимо будет даже снять одежду. Как? Раздеться? Фу, черт, обыщите так. Нельзя ли так? Ни за что нельзя, Дмитрий Федорович. Надо одежду снять. Как хотите, мрачно подчинился Митя. Только, пожалуйста, не здесь, а за занавесками. Кто будет осматривать? Конечно, за занавесками, в знак согласия наклонил голову Николай Парфенович. Личико его изобразило особенную даже важность. Началось нечто совсем для Мити неожиданное и удивительное. Он ни за что бы не мог прежде, даже за минуту пред сим предположить, чтобы так мог кто-нибудь обойти с ним, с Митей Карамазовым. Главное, явилось нечто унизительное, а с их стороны высокомерное и к нему презрительное. Еще ничего бы снять сюртук, но его попросили раздеться и дали. И не то, что попросили, а в сущности приказали, он это отлично понял. Из гордости и презрения он подчинился вполне, без слов. За занавеску вошли, кроме Николая Парфеновича и прокурор, присутствовали и несколько мужиков. Конечно, для силы, подумал Митя, а может, еще для чего-нибудь. Что ж, неужели и рубашку снимать? Резко спросил было он. Но Николай Парфенович ему не ответил. Он вместе с прокурором был углублен в рассматривание сюртука, панталон, жилета и фуражки. И видно было, что оба не очень заинтересовались осмотром. «Совсем не церемонится», — мелькнуло у Мити. «Даже вежливости необходимо не наблюдают. Я вас спрашиваю во второй раз, надо или нет снимать рубашку?» — проговорил он еще резче и раздражительнее. «Не беспокойтесь, мы вас уведомим», — как-то начальственно даже ответил Николай Парфенович. По крайней мере, Мите так показалось. Между следователем и прокурором шло между тем заботливое совещание вполголоса. Оказались на сюртуке, особенно на левой поле сзади, огромные пятна крови, засохшие, заскорузлые и не очень еще размятые. На панталонах тоже. «Позвольте!» – вскрикнул вдруг Николай Парфенович, заметив ввернутый внутрь правый обшлаг правого рукава рубашки Мити, весь залитый кровью. «Позвольте-с! Это как же? Кровь?» «Кровь!» – отрезал Митя. «Рубашку вашу тоже придется взять. Это очень важно для вещественных доказательств». Митя покраснел и рассвирепел. «Что же мне голым оставаться?» «Не беспокойтесь, мы как-нибудь поправим это, а пока потрудитесь снять и носки». «Вы не шутите? Это действительно так необходимо?» – сверкнул глазами Митя. «Нам не до шуток», – строго отпарировал Николай Парфенович. «Что ж, если надо, я...» – забормотал Митя и, сев на кровать, начал снимать носки. Ему было нестерпимо конфузно. Все одеты, а он раздет. И странно это, раздетый, он как бы сам почувствовал себя пред ними виноватым. И главное, сам был почти согласен, что действительно вдруг стал всех их ниже, и что теперь они уже имеют полное право его презирать. Коль все раздеты, так не стыдно? А один раздет, а все смотрят, позор! Мелькало опять и опять у него в уме. Точно во сне. Я во сне иногда такие позоры над собой видывал. Но снять носки ему было даже мучительно. Они были очень нечисты. Да и нижнее белье тоже. И теперь это все увидали. От нестерпимого стыда он вдруг стал еще более и уже нарочно груб. Он сам сорвал с себя рубашку. «Не хотите ли еще где поискать, если вам не стыдно?» «Нет, пока не надо». «Что же мне так и оставаться голым?» «Да, это пока необходимо. Потрудитесь пока здесь присесть. Можете взять с кровати одеяло и завернуться, а я это все улажу». Все вещи показали понятым, составили акт осмотра, и, наконец, Николай Парфенович вышел, а платье вынесли за ним. И Полит Кириллович тоже вышел. Остались с Митей одни мужики и стояли молча, не спуская с него глаз. Митя завернулся в одеяло. Ему стало холодно. Голые ноги его торчали наружу, и он все никак не мог так напялить на них одеяло, чтобы их закрыть. Николай Парфенович что-то долго не возвращался. Истязательно долго. «За щенка меня почитает», — скрежетал зубами Митя. «Эта дрянь прокурор тоже ушел». Но каково же было его негодование, когда Николай Парфенович вдруг воротился совсем с другим платьем, которое нес за ним мужик. «Ну вот вам и платье», – развязно проговорил он, по-видимому, очень довольный успехом своего хождения. «Нижнее белье и носки можете сохранить свои. Митя страшно вскрипел. Не хочу чужого платья. Давайте мое. Невозможно. Давайте мое. Его долго уговаривали. Кое-как, однако, успокоили. Ему внушили, что платье его, как запачканное кровью, должно примкнуть к собранию вещественных доказательств. Оставить же его на нем они теперь не имеют даже и права в видах того, чем может окончиться дело. Митя кое-как, наконец, это понял. Он мрачно замолчал и стал спеша одеваться. «Ну, куда теперь? Или все здесь сидеть?» Его попросили выйти опять в ту комнату. Митя вышел хмуро от злобы и стараясь ни на кого не глядеть. В чужом платье он чувствовал себя совсем опозоренным. Он уселся на своем прежнем стуле. Мерещилось ему что-то кошмарное и нелепое. Казалось ему, что он не в своем уме. «Ну что ж теперь?» «Пороть розгами, что ли, меня начнете? Ведь больше ничего не осталось?» Заскрежетал он, обращаясь к прокурору. К Николаю Парфеновичу он и повернуться уже не хотел, как бы и говорить с ним не удостаивая. «Мы, Дмитрий Федорович, сделали, что могли. В ваших же интересах, — продолжал Николай Парфенович, — но, получив столь радикальный с вашей стороны отказ разъяснить им насчет происхождения находившейся при вас суммы, мы в данную минуту... Господа, вы огадили мою душу. Неужели вы думаете, что я стал бы скрывать от вас, если бы в самом деле убил отца? Вилять, лгать и прятаться? Нет. Не таков Дмитрий Карамазов. Он бы этого не вынес. Если бы я был виновен, клянусь, не ждал бы вашего сюда прибытия и восхода солнца, как намеревался сначала, а истребил бы еще себя прежде, еще не дожидаясь рассвета. Я чувствую это теперь по себе. Я в 20 лет жизни не научился бы столькому, сколько узнал в эту проклятую ночь. И таков ли бы я был в эту ночь и в эту минуту теперь, сидя с вами? Так ли бы я говорил, так ли двигался, так ли бы смотрел на вас и на мир, если бы в самом деле был отцеубийц? Когда даже нечаянно это убийство Григория не давало мне покоя всю ночь. Не от страха, о, не от одного только страха вашего наказания. Позор! И вы хотите, чтобы я таким насмешником, как вы, ничего не видящим и ничего не верящим, слепым кротам и насмешником, стал открывать и рассказывать еще новую подлость мою, еще новый позор? Хотя бы это и спасло меня от вашего обвинения. Да лучше в каторгу. Тот, который отпер к отцу дверь и вошел этой дверью, тот и убил его. Тот и обокрал. Кто он? Я теряюсь и мучаюсь. Но это не Дмитрий Карамазов. Знайте это. И вот все, что я могу вам сказать. И довольно. Не приставайте. Ссылайте, казните. Но не раздражайте меня больше. Я замолчал.